Жду я, тревогой объят, жду тут на самом пути. Этой тропой через сад ты обещала прийти. Плачась, комар пропоет, свалится плавно листок, слух, раскрываясь, растет, как полуношный цветок. Словно струну оборвал жук, налетевший на ель. Хрипло подругу позвал, тут же у ног карастель. Тихо под сенью лесной спят молодые кусты. Ах, как пахнуло весной! Это, наверное, ты! 13 декабря 1886 года.